Глава вторая. Ожидание. Как только я все убрал в хранилище, сразу покинул место стоянки, несмотря на то, что уже наступил вечер, и часа через три стемнеет. При мне были только ППШ и ТТ, а все остальное в хранилище, включая оба Сидора. Вот так воевать можно, вот это я понимаю, комфорт. Двигаясь рядом с дорогой, я отмахал километров 10, и это порядочно. Почти все время бегом. Нужно форму вернуть, а то задыхаюсь. Вышел к речке. С этого места мне были отлично видны оба моста, как автомобильный, по которому сновали колонны, так и поврежденный железнодорожный, явно наша авиация поработала, который сейчас восстанавливала ремонтная бригада. Но я и решил тут повеселиться, так скажем. Миномет есть, цели вижу. А песчаная коса на небольшой излучине реки – отличное место для позиции. С той стороны меня не видно, а мне стоит только привстать на цыпочки, и вот они – вблизи автомобильный мост и чуть дальше железнодорожный. В темноте я переплыл речку, разбил лагерь и хорошо выспался. Проснулся засветло, позавтракал и, установив миномет, а тяжело ворочать его одному, стал готовить мины. Немцы проснулись, тоже позавтракали. И к 7 утра началось активное движение по трассе. Пока железнодорожный мост был перекрыт, они использовали автомобильную дорогу. Я приготовил 30 мин. Черт его знает, сколько их потребуется. Примерно на глаз прикинув, куда полетит мина, покрутил штурвальчики, да вообще наугад. Опустил первую мину в ствол и сразу закрыл уши ладонями. Вроде все правильно сделал, и мины как надо снарядил. Хлопок, и мина ушла в полет, а я тут же вооружился биноклем и стал ожидать разрыва. Разрыв поднялся у железнодорожного моста, практически рядом, можно сказать, на крыте. Но целился-то я в автомобильный, а он на 3 километра ближе, всего в километре от меня. Хотя то, что попал в реку, уже порадовало. Пусть она узкая, но мина и на берегу могла рвануть. Ладно, железнодорожный мост, так железнодорожный. Я чуть подкрутил штурвальчики. Тут, к слову, удобное грузило на бечевке висит. Удобно выводить горизонталь. Это если проще, значит ориентироваться, как миномет стоит. Его, блин, ровно или нет. С каждым выстрелом поднос садился крепче, так что точность выстрелов была высока. Третьей мины я попал в мост. Полетели обломки. Пристрелявшись, так и бил по полотну от одного берега до другого. Досталось и ремонтному поезду. Там в топке держали пар, и это давало мне возможность ориентироваться по дыму. Судя по тому, как полыхнуло, я попал прямо в котел. Честно, случайность. 20 мин потратил, но мост изувечил серьезно. Он не рухнул, но на ремонт им теперь больше времени потратить придется. Теперь автомобильный. Что удивительно, на обстрел там не обращали внимания, колонны по-прежнему шли. Причем шли сами, мост был широкий, регулировщиков нет, только охрана. Вот охрана в конце концов и забеспокоилась. А когда я прямо на них прицел навел и 2 мины потратил, наблюдая, где встают взрывы, они вообще ударились в панику. Поверху моего укрытия прошлись зенитками, засыпав меня песком. И че? Я в мертвой зоне. С каждым разом я стрелял все точнее, да тут и ближе, а потому все хорошо видно. Это по железнодорожному я стрелял, используя морской бинокль для наблюдения. Это мощь и миномет, и бинокль. Не стоит думать, что я выпускал мины на скорость. Не успела одна подняться в небо, а уже другая в стволе, как работают опытные расчеты. Ничуть. Выпустив мину, я наблюдал в бинокль, где она рванет. И только после разрыва, если требовалось, поправлял прицел и опускал следующую мину. Так что огонь я вел 3 минуты, пока мины не закончились. 10 мин автомобильному мосту хватило. Он деревянный был, так что заполыхал. Точнее, даже 5, потому как 2 я потратил на прицеливание. Классическая вилка была. 5 напрочь разрушил полотно. А последние 3 пустил по правому берегу, где стояла техника. Похоже, в топливозаправщики попал. Красиво горели. Но хорошего понемногу. В мою сторону уже бежали немцы. Очень злые немцы. Поэтому, убрав миномет, я рванул прочь. И ушел. Тут вокруг леса, поди слови. А вообще, мне понравилось использовать подобное оружие. Даже если бы был танк с пушкой, вряд ли результат был бы лучше. Во всяком случае, я очень сильно сомневаюсь. Жаль, мин мало, чтобы так повеселиться. Одна из моих задач – уничтожение аэродромов противника. Я уже советовал диверсантам использовать для ударов по авиации минометы. И идея оказалась вполне даже удачной. Воспользуюсь ею. Только мин нужно больше, у меня около 40 осталось. Да, такой вот боезапас был у миномета. Кузов у грузовика не резиновый. Зато хорошее дело сделал. Начал работать по вражескому тылу. Весь день я убегал. Могли ведь и собак по следу пустить. Все, что мне в голову приходило, чтобы таких следопытов со следа сбить, я использовал. По рекам уходил, по болотам. Один раз вышел на трассу, пока она пустовала. Мост я разрушил. Достал грузовик «Опель» и проехал на нем 20 км в сторону Новгорода. Дальше на карте был указан перекресток. Я до него не доехал, а убрал машину и ушел в лес. Вот так я и встретил 8-й день. Мысленно прокручивая события прошедших дней, лежал на опушке, наблюдая за постом регулировщиков. Хочу фельджандарма поймать. Они многое знают. Надо будет брать их ночью, как стемнеет. А пока есть время, отдохнем. Я так устал бегать по этим зарослям. Ушел вглубь леса, отбежал подальше и сделал лёжку. Поел горячего супа. У меня в хранилище были 2 котелка готовых блюд. Остальную провизию необходимо готовить. Надо будет как-нибудь выделить на это время и приготовить про запас. Поев, я улегся спать. Причина того, что я решил напасть на пост в темноте, заключалась в том, что фельджандармов тут не было. Были 3 солдат-регулировщиков, обер-ефрейтор за старшего, и охраняло их аж целое отделение солдат. Ну да, я говорил уже, какая ценность эти фельджандармы. Наши разведчики и диверсанты специально на них охотились, и в итоге так сократили их поголовье, что они стали вымирающим видом. Скоро в Красную книгу внесут. И шутки в этом особо и нет, факты излагаю. Тогда получается, что и аэродромы серьезно прикрыты. Минометы против них не раз использовали, и немцы выработали тактику охраны и против минометчиков. Ничего, я еще что-нибудь придумаю. Шансов подобраться к посту днем все равно нет. Будет бой, и вряд ли я буду иметь в нем преимущество. И представляете, я проспал. Стыдоба. Утром, матерясь, позавтракал и сбегал к посту. Потом снова лежал уже на другой лёжке и размышлял. Шансов днем нет. Скорее меня загасят, так что уходим. Сидеть тут до следующего вечера я желания не имел. Под вечер снова вернусь сюда и продумаю, как взять пост. Пара идей уже есть. Но, может, еще что появится. А до вечера лучше побегаю вокруг. Поищу, что к рукам прибрать можно в качестве трофея. Может, что ценное попадется. Главное — взять без повреждений. Сейчас-то есть куда убирать. Стоит, пожалуй, рвануть обратно. Я там вчера, когда мимо проезжал, видел лесное озеро в стороне от дороги. С одной стороны просвет и дорогу с берега видно. Отличное место для отдыха. Может, кто соблазнится и попадет в мои сети. Вот так я и устроил себе 6-километровую пробежку по лесу. И знаете, даже сети ставить не пришлось. Тут я бы их не вытащил, столько добычи. На берегу озера стоял целый табор из автомобилей, и офицеров хватало. Похоже, пока дорога была закупорена, думаю, скоро саперы наладят переправу, они отдыхали тут, рыбачили. У меня слюнки побежали, когда я увидел бамбуковые удилища. Вот это отличный трофей, я и сам рыбачить любил. В тени стояли палатки, на костре жарили тушу подсвинка. Похоже, дикие кабаны вышли к озеру на водопой, вот и удалось мелочь подстрелить. А запахи ничего, вон обед уже почти готов. А сколько техники тут было разной. Вся линейка европейского автомобилестроения, в основном, конечно, германского производства, но были и итальянки. Мотоциклов 6 штук, все с колясками и пулеметами, 1,5 десятка легковых автомобилей, а также 6 грузовиков. Это, видимо, охрана. Один из грузовиков был радийный. Из Кунга в открытую дверь выглядывал радист, в трусах и майке, но с наушниками на голове. Второй – пушечный броневик, 2-осный, полноприводный. Еще были 3 «Ганамага» и «Опель Блиц», в кузове которого стояла двуствольная зенитка, и расчет вполне себе бдел. А самих немцев тут было под 100, может, чуть больше. В озере играли в водное поло, над водой разносился многоголосый крик. Офицеры в возрасте загорали на берегу, на песке, лениво общаясь. Идиллия, да и только. Однако и тут мне до темноты делать нечего. Охрана более чем серьезная. Сразу прочешут из пулеметов кусты, только пошевели ими. Вот так, ругаясь на несчастную долю диверсанта, нигде поработать нельзя, я отбежал к дороге и достал пушечный Т-40. Против него у немцев ничего нет, а зенитку и броневик я первым делом сожгу. На дороге было пусто. Прошла только небольшая колонна в 3 грузовика с охраной в виде мотоцикла с пулеметом. Судя по бревнам в кузове, для ремонта моста. Что, еще не починили? Странно, должны были уже. Немцы понимают, насколько важны обе дороги, и должны были бросить все силы на восстановление хотя бы автомобильного. Наверное, все объездные пути забиты техникой. Так-то сутки прошли. По времени могли бы и успеть. Видимо, что-то задержало ремонт. А вообще, мне остро необходим знающий язык. А то я как слепой и глухой во вражеском тылу. Ничего не знаю. А вопросов много накопилось. Почему немцы не использовали понтонный мост? Речка глубокая, но не широкая. Наши взяли Калинин или нет? Я, между прочим, тоже участвовал в разработке операции. В лоб его никто брать не будет. Обойдем по флангам, и армия продолжит наступать. Блокировать город будут войска второго эшелона. У нас и такие есть. А наступать будут как раз по этой дороге. Тут леса, других дорог нет. Другие армии пойдут по параллельным дорогам, если там что есть. Ладно, не об этом сейчас. Когда колонна с бревнами ушла, я достал танк, проверил ленту со снарядами, взвел пушку и пулемет, сняв с орудийных стволов чехлы, защищающие от пыли, и, устроившись на месте механика-водителя, запустил движок, стронулся с места и уверенно покатил по дороге к повороту на озеро. Оттуда дорогу плохо видно, но слышно. Дальше пологий спуск метров 100, и будет берег, весь заставленный машинами. Вроде не так уж много тут места, но хватило и для палаток. А на песчаном пляже, похоже, готовили волейбольную площадку. Зарывали две длинные жердины. Но что вместо сетки, я пока не видел. Мое появление вызвало удивление и легкое замешательство. Вроде свой, кресты видно, тактический знак подразделения СС, но сам танк русский. Однако, видимо, кто-то из офицеров прекрасно знал, что подобный танк пропал у СС, потому что двое вскочили и завопили. Я их не слышал, но видел, как они открывают рты, и как остальные сразу засуетились. Расчет закрутил штурвалы, наводя на меня стволы зенитки. «Черт, быстро они!» К тому моменту моя танкетка, клюнувшая носом, когда я нажал на тормоз, уже стояла, а я как можно шустрее ввинчивался с места мехвода на место командира стрелка. Я успел первым. Чуть довернул башню и ударил короткой очередью. От зенитки что-то отлетело, и наводчик был разорван. Я тут же начал бить из спаренного с пушкой ДТ по радийной машине и по разбегающимся немцам, многие из которых поспешно выбирались из воды. По технике я сначала старался не стрелять, но потом плюнул и стал лупить и по ней, потому что немцы использовали ее в качестве укрытия. Трофеи еще будут, а тут одних офицеров более 40 десятков. Были и полковники, я так думаю. Краснолампасников не заметил. Может, и были тут генералы, но поди пойми. Пушкой я работал редко, не было тут для нее целей. 20 снарядов всего выпустил, по зенитке, броневику и радийной машине, которая после зенитки была второй моей целью. Радийная и броневик горели и дымили, но это не особо мешало мне работать из спаренного с пушкой пулемета. Хорошо поработал, 5 дисков расстрелял. В лес ушли едва ли 30 немцев без оружия, обнаженные. Из 4 пулеметных расчетов, что охраняли отдыхающих, я 2 успел положить, 2 других отступили в лес. Один все постреливал по мне, пули так и звенели по броне, но я дал в их сторону короткую очередь из пушки, и больше они не стреляли. Именно из-за них о трофеях я и не думал. Еще подстрелят, не помирать же мне из-за какого-то добра. Будут еще у меня хорошие трофеи. А пока я скрупулезно расстреливал всю технику, большая часть которой уже горела, по палаткам стрелял, иногда по опушке работал, чтобы не приближались. А потом, перезарядив пулемет, к пушке половина боезапаса еще была, точнее, половина первой ленты. Я вернулся на место мехвода, покинул берег озера и выехал на дорогу. А там подарок. Колонна грузовиков, 9 единиц с бронетранспортером в дозоре, видимо, для охраны, от расстрелянного мной моста едут. Правда, грузовики, как я видел, порожнее, часть с открытыми кузовами, но это не помешало мне расстрелять их из пушки. Я сразу перебрался на место командира и открыл по ним огонь. Немногие выжили и смогли уйти в лес. А я, отъехав 2 километра, как раз в сторону поста, убрал танкетку в хранилище и побежал прочь от дороги вглубь леса. Сейчас, после бойни у озера, сюда всех подтянут, и ловить меня будут серьезно. Валить надо. Так, делая круг, я как раз возвращался к озеру. Мне был нужен язык, вот и поищу его там, среди беглецов. А у озера уже было изрядно народу в немецкой форме, набежали на стрельбу. И что меня особенно напрягло, некоторые были в камуфляжных куртках с кепи. В общем, СС, Ягдкоманда, по повадкам видно. Меня всего 2,5 часа не было, а сколько народу набежало. Занимались ранеными, тушили часть техники. В общем, суета стояла. Следопыты ягдкоманды ушли по следам, остальные егеря двинулись за ними, и я вздохнул с облегчением. Что я сделал? Переоделся под немецкого солдата, карабин за спину, мокрую самодельную повязку на лицо. Многие так от дыма спасались, не использовали противогазы. Ну и стал бегать по берегу, собирать трофеи. Жаль, не так много их было, но зато попадался жутчайший дефицит. Правда, меня пару раз окликали, привлекая к переносу раненых и трупов, сбору имущества или тушению техники. Но это не помешало мне выполнить задуманное. Первым трофеем стал мяч. Обычный такой, кожаный, явно футбольный, хорошо накачанный мяч. Поди найди такой. А тут вот он, камышами ветерком прибило. Ивовой веткой я подтянул его к берегу и незаметно убрал в хранилище. Потом двинулся к месту, где видел рыбака с бамбуковыми удилищами. Тому, видимо, крики игроков в озере ничуть не мешали спокойно рыбачить. Удочки были тут, ничуть не пострадали. 3 штуки на рогатках, все бамбуковые. Причем, вытаскивая их и пока не сматывая, а прямо так убирая в хранилище, я обнаружил на крючках 2 рыбешек, мелких карасиков. Тут же стоял ящик, на котором сидел немец. В нем я нашел запас снастей, донок, лесок, крючков, да все для рыбалки. Целое богатство тоже прибрал. А немец был явно большим любителем рыбалки. Рыбачил он с комфортом. Рядом расположились большой зонтик от солнца и раскладной столик, на котором стояли стакан, пепельница и термос с какао. Все это я тоже незаметно прибрал. С царящей вокруг неразберихой на меня особо не обращали внимания. Жаль, у него спиннинга нет. Или есть. Скорее всего, сгорел в машине. Когда я на носилках переносил очередной труп к машине, куда их грузили, чтобы, как я слышал, отвезти в Новгород для похорон, я приметил в открытом багажнике соседнего дымившегося авто знакомый ящик. Не как советская тушенка. Видимо, трофей. Правда, ящик был прострелен, но меня это не испугало. И, пробегая мимо, я одним касанием прибрал его. В том же багажнике забрал и 2 ранца. Жаль, патефон был разбит пулей, зато запас пластинок ушел в хранилище. А потом у палаток я приметил новенький аккордеон, пусть без чехла, но целый. И забрал и его тоже. В стороне несколько солдат готовились к обеду. Расстелили брезент, провизию укладывали. Я нагло подошел и забрал 6 буханок белого хлеба, явно сегодняшнего. А в ответ на их злое возмущение нагло ответил, что лейтенант приказал. В принципе, можно было уходить. Остальное мне здесь или не нужно, или немцы рядом не прихватишь. Я незаметно ушел в лес и там обнаружил убитый расчет. Это были те самые, что из леса по мне из пулемета лупили. Оружие целое, МГ-34, явно с мотоцикла снят. Рядом 4 улитки на 50 патронов каждая, 2 пустых, 2 снаряженных. Видимо, я их срезал, когда они пулемет перезаряжали. Я прибрал все трофеи. Надо будет только отмыть их от крови. Вот теперь можно было заняться тем, для чего я сюда и прибыл. Прихватил я, правда, не офицера, а солдата, отбежавшего в кусты по надобностям. Ну, хоть это. Как тот закончил свои дела, я его оглушил и, взвалив на плечи, потопал вглубь леса, чтобы допросить его. Надеюсь, он хоть что-то знает, и дальше буду действовать, уже учитывая полученные сведения. Для начала. Калинин наши обошли, в чем здорово помогли 6 понтонных батальонов, и уже ушли от города на 80 километров. Сам Калинин блокирован. Стоящие там немецкие войска отчаянно взывают о помощи, но наше крупное летнее наступление на север продолжается. При этом немало сил было брошено на юг, где провалилось наступление Юго-Западного фронта. Сил осталось не так и много, но для наступления хватит. Это хорошо для наших и плохо для немцев. Войск у них тут мало, а крупные боевые соединения у Калинина сейчас в колечке. Пытаются вырваться, но не получается. Так и есть. В этом направлении сейчас наступает аж 3 армии. Причем наша 21-я ведет, а 2 другие держат тех, что в Твери засели и вокруг, постепенно сжимая колечко. Сил не то чтобы много, но пока удерживают. Можно было бы, конечно, целиком сосредоточиться на уничтожении немцев, но пока есть время, нельзя тратить темп наступления, что и продемонстрировал Петровский. За 10 дней его армия оставила за спиной 100 километров, а ведь места для наступления здесь ой какие непростые. Также я узнал по потерям немцев у озера. Пленный помогал офицерам составлять скорбный список погибших и раненых. Черновики у него в кармане были, я переписал. Повезло с этим. Всю информацию я записывал в блокнот, вел боевой журнал действий. про уничтоженную колонну СС и про обстрел мостов там тоже было. Узнал также, что та колонна порожних грузовиков была не совсем порожней. Черт, оказывается, я раненых уничтожил. Да откуда мне было знать, что там тяжелых перевозили? Крестов-то санитарных не было. Полыхали машины красиво. По аэродромам немец информацией владел самой минимальной. Он был из комендатуры Великого Новгорода. Там и аэродром у города имелся. Вот по нему информации было больше. Я все записывал. Целей там немало, и я решил, что мне нужно в Новгород. Поэтому прирезал немца, предварительно собрав с него все трофеи, и побежал прочь. Я уже переоделся в свой советский камуфляжный костюм, а то тут наша разведка бродит, диверсанты бегают, и даже партизаны есть. Подстрелят еще, если в немецкой форме буду. Пришлось сделать большой круг, но я рассчитывал за 3 дня добраться до Новгорода. Уже под вечер, удалившись от места боя километров на 40 и перебравшись вплавь через две речки, я вдруг увидел впереди просвет и услышал петушиный крик. Не как хутор. Я достал офицерскую карту все того же эсэсовца и глянул. Вообще карта была точная, на ней были обозначения многих мест, даже нескольких охотничьих сторожек. Но хутор почему-то не был обозначен. Странно все это, но глянем. На опушку я выходить не стал, мало ли что. Внимательно поглядывая по сторонам, осторожно двинулся дальше. Я сегодня недалеко от места боя у озера уже наткнулся на свежее минирование. Хорошо засек случайно натянутую нить и смог изучить немецкие мины. Это были лягухи, поставленные на растяжку. Тронь леску и подрыв. Я час убил, но 26 мин снял, пригодятся, да и тропу проложил. Причем готов был поклясться, мины поставлены на днях, свежие. Надо будет чуть позже снова на том участке поработать. Мины интересные, пригодятся. Ну а пока, приблизившись к опушке, я закинул веревочную петлю, трофей эсэсовцев, на ветку дуба, поднялся метров на 6 и оттуда сквозь листву в бинокль изучил хутор. Он был отлично скрыт от наблюдения с воздуха, видимо, поэтому его и не обнаружили. Увиденное меня изрядно озадачило. Такое я мог наблюдать в нашем тылу, но никак не в немецком. Небольшая поляна, на опушке с 4 сторон расположились 5 строений. Большой дом, большой амбар, судя по трубе, отапливаемый. Банька, скотник и коровник, совмещенный с конюшней. На лугу пасется конь, а чуть в стороне 3 коровы и бычок. Куры бегают, коза лениво пережевывает траву. Огорода я не заметил, но где-то он должен быть. Все строения покрыты соломой и частично прикрыты ветвями деревьев, поэтому и обнаружить хутор тяжело. Я наблюдал, как стайка детишек, 3, не старше 10 лет, играли у скотника. Дед с седой бородой вывозил на тачке навоз из курятника. Однако помимо них я заметил и советских военнослужащих. Девушка в форме стояла на посту с карабином на плече, с каской, и скучала, откровенно позевывая. Еще 2 девчины в нательных рубахах и юбках пилили на козлах бревна. Ну, допустим, разведгруппа здесь может быть, но чтобы 3 девчины? Ой, сомневаюсь. Тут из-за угла дома вышла еще 1 девушка, и я даже рассмотрел сержантские треугольники в петлицах. Нет, тут что-то не так. Идем знакомиться, но сначала нужно подготовиться. Первым делом я обежал хутор кругом. Нашел старую заросшую дорогу, вот почему немцы тут не появлялись, и тропинку. Пробежался по ней. На соседней поляне обнаружился огород. Тут же были еще 1 колодец и бочки с водой для полива. Водоемов я рядом не видел. На грядках работали 2 женщины в гражданском. Одна пожилая, другая моложе, лет 30, и еще 2 девушки в советской форме. Хм, я могу ошибиться, но, похоже, девушки из какого-то подразделения. Видимо, во время наступления немцев прошлой зимой оказались тут и задержались, ожидая, когда эти территории освободятся. А тем временем хуторяне приставили их к делу. Странно, что в форме работают, износят и порвут же быстро. Какого-то другого объяснения у меня не было. Хотя стоит отметить сержанта. Они вполне могли переодеться под местных, но, видимо, та не дала и продолжала командовать девушками-военнослужащими, поддерживая таким образом дисциплину. Любопытно. Женщины были так заняты выщипыванием травы на грядках, что заметили меня только, когда я подошел и, прочистив горло, приказал девушкам в форме. «Представьтесь». Все 4 замерли, как суслики, рассматривая меня. А что, камуфляжный костюм из рубахи с капюшоном и брюк весь перевит ремнями. Тут и поясное, и портупея, и ремешок планшетки, и ремень ППШ, висевшего на правом боку. да еще ремешок бинокля на груди. Однако на голове вполне обычная пилотка с красной звездой. Пусть я не высок, что для танкистов норма, но, как говорят, ладно скроен и крепко сшит. Вот вещей нет, Сидор я держал в хранилище. Ну да пусть думают, что я где-то в стороне оставил вещи. Несколько секунд все четверо на меня таращились, а потом обе девушки как-то одновременно всхлипнули, одна даже воскликнула «Наш!» и, вскочив, они рванули ко мне. Я дал себя пообнимать, но потом все же напомнил, кто тут командир, построил девчат и, козырнув, представился. «Капитан Ветер!» Те тоже вытянулись, будучи без головных уборов, а вот это зря, солнце палит, и представились. «Красноармеец Милошевич!» — сообщила черноволосая красотка. Она была красиво настоящей русской красотой, и фигура уже сформировалась. Похоже, она самая старшая из девчат, лет 25, а остальным едва ли больше 20. Стоящей рядом девчушки, думаю, и 18 нет. «Красноармеец Юрьева», — представилась вторая. «Кто такие? Что тут делаете?» «Обозники мы», — сообщила та, что постарше и явно побойчее. Похоже, привыкла к вниманию мужчин, он и на меня с интересом поглядывает. Когда в прошлом году, в конце осени, срочно формировали санитарный обоз, туда всех направили. Я телефонистка при штабе 256-й стрелковой дивизии. Соня художник, карты рисовала. 20 человек набрали. Мы два раза до станции раненых довозили. А когда возвращались, нас на дороге атаковали немецкие танки. Все побежали, двух ранило, меня и сержанта Фомину. Нас было шестеро, мы вместе собрались. Потом к нам еще двое обозников вышли. Я сама шла, а сержанта мы несли. Долго по лесам шли, пока не вышли на хутор. С нами два мужика были, обозники. Ушли на разведку и не вернулись. Немцы вокруг. Дед Михай приютил нас. Так мы и перезимовали тут. Ходили к дороге, но только немцев и видели. Сержант Фомина оправилась, сказала, скоро к нашим пойдем. Скажите, товарищ капитан, а наши далеко? Наши наступают в этом направлении. Стояли у Калинина, немцы его взяли. Но сейчас Калинин блокирован вместе с немецкими войсками, а наши наступают. Где-то примерно в 150 километрах от нас. Надеюсь, через месяц уже тут будут. Кто тут еще, кроме вас? Старший военфельдшер Богданова. Она у нас старшая обоза была. Потом сержант Фомина, красноармейцы Мусина, Крапивина и Зиновьева. Это что, одни девчонки, что ли? Да, товарищ капитан. Ладно, сейчас идем знакомиться. Красноармеец Юрьева, бегом на хутор. Предупредите о нашем приходе. А вы, товарищ Милошевич, пока представьте меня местным. Девушка познакомила меня с дочерью деда Михая, вполне веселой женщиной, и с ее дочкой, внучкой хозяина хутора, которая была женой красного командира, эвакуировалась и вот добралась до родных с двумя своими детьми и сиротой, сыном красного командира, мать которого погибла. Она была мне чем-то знакома, и я все пытался припомнить, где я ее встречал, даже сказал ей об этом. Женщина ответила, что и ей мое лицо знакомо, и тоже пыталась припомнить, откуда.